Он посмотрел на желтую светящуюся щель под дверью спальни. Джим Миллетт сказал 3 дня назад, когда завернул к ним набрать бензину: «Ты для верности вызови доктора сам, а то ночью у них там дежурная сестра младенцев принимает. Фрэнк Уэллс почти все время пьет. Правда, с ним обычно хлопот не бывает, разве что по пути из города свернет в шоссе и остановится где-нибудь в низине проспаться. Но все-таки это приводит к осложнениям, ведь мать Келли — набожная женщина. Она играет на органе в баптистской молельне в Новом Карфагене. Кстати, это и побудило в свое время Келли наняться на работу в привале. Захотелось вырваться из дому, — объяснила она. Генри ущипнул себя за верхнюю губу и медленно моргнул, встал, сунул руки в слегка обвисшие карманы халата и двинулся к спальне. «Похоже, выкатится-таки, наконец, арбуз», — сказал он. Келли ответила ему улыбкой. Разговаривая об этом, они никогда не употребляли слово «ребенок». У нее был такой вид, словно ей засунули под ночную сорочку подушки. Ноги, руки, шея тонкие, серого цвета, лицо в свете ночной лампы под желтым пластиковым колпачком раскраснелось и словно расширилось. «Не выкатится скоро, я его вообще рожать не стану», — сказала Келли. Генри подошел к ней, улыбаясь, шаркая шлепанцами. Он немного постоял, не вынимая рук из карманов, потом кончиками пальцев притронулся к ее плечу. Ее рука не двинулась ему навстречу. Под лампой волосы Келли казались сухими. Генри долго простоял так, глядя на нее, и улыбался, думая: «Ах, черт возьми, и в самом деле начинается». Ему все вспоминался Уиллард Фройнд, как он, опершись острыми локтями о прилавок, разговаривает с Келли, улыбается ей. Он представлял его себе так ясно, будто все это было вчера. Большой рот Уилларда, маленькие глазки, одна бровь приподнята, на лицо падает свет лампы, а позади него, в темном проеме двери, неубранная спальня Генри Сомса. Иногда они разговаривали втроем. А потом он обнаружил, что у них делает Уиллард, вернее, что наделал, потому что он к тому времени уже сбежал, переспал с ней, как с какой-то деревенской шлюхой, и был таков. Вот Генри нет-нет, да и всматривается теперь в лес, хотя Уиллард вовсе не из лесу должен появиться. Если уж он появится, то придет по шоссе. Он войдет, держа руки в карманах, подняв воротник, глядя робко, и, может быть, Генри его пожалеет, потому что тот остался в дураках, а, может быть, убьет, как знать. Иногда и сам, еще не разобравшись в собственных мыслях, он бросал взгляд на свои широкие короткие кисти и медленно сжимал кулаки. Келли сказала: «Ложись-ка спать, Генри. Кто его знает, сколько часов еще ждать?» Она смотрела мимо него, даже головы к нему не повернула. Генри кивнул. «Ему и в самом деле нужно выспаться. Он уже не мальчик. Он старше ее на 25 лет. Он в отцы ей годится. Старый, толстый человек, да к тому же сердечник», — так сказал док Кейзи, их постоянный врач. «Нужно вовремя ложиться спать, сынок. А будешь засиживаться до середины ночи, в один прекрасный день Келли останется вдовой». Док хмыкнул, сгорбившись, и, взглядывая на него искоса, словно мысль эта его позабавила, а может, так оно и было. Док сидел в своей помятой машине во дворе возле бензоколонки, вертя в пальцах пластмассовый слуховой аппарат. И вдруг лицо его коричневое и сморщенное, как моченое яблоко, раздвинулась в ухмылке, пожалуй, несколько смущенно, и он сказал: «Ты, надо полагать, не хочешь разговаривать об этом деле, насчет Уилларда?» Генри резко обернулся, будто услышал сзади себя хруст графия под чьими-то ногами, но там было только длинное и плоское здание закусочной, новый выкрашенный белой краской дом, а дальше над крышей горы, белые облака, да еще летали птицы, скворцы. Он опять повернулся к машине, положил руку на холодный металлический насос, а док высунулся из окна автомобиля и так сощурился, что почти не видно было глаз за толстыми стеклами очков. Ты ведь знаешь, я не люблю сплетен. Так что не порти себе понапрасну кровь. Я отнюдь не говорю, что она несчастлива с тобой, и в этом доме мне даже в голову не приходит такое утверждать. Он перевел взгляд на руки Генри. «Я не понимаю, о чем вы», — сказал Генри. Голос его прозвучал очень тихо, так тихо, что Генри сам удивился. Голос, похожий на женский. Старик смотрел на него, а Генри слышал, как за полмили щебечут на склоне скворцы. Док пожевал губами. «Нет, ты послушай-ка, правда это или выдумка, все равно об этом будут говорить, не сейчас, так позже, и найдутся такие, кто позлословит, и не так, как я. Так что мой тебе совет, сынок, привыкай к таким разговорам. Я для твоей же пользы говорю». «А я не понимаю, о чем вы говорите», — опять ответил Генри шепотом на этот раз. Наклонившись к машине, он сжал в руке дверную ручку. Около закусочной появился их пес, настороженный, уши торчком. Док Кэзи отсчитал несколько долларов из пачки, так сильно нажимая сверху большим пальцем, что каждая бумажка грозила разорваться пополам. Генри взял деньги и не стал их пересчитывать. Старик включил зажигание, нажал на стартер. На скуле у него задергался желвак. «Я просто хотел помочь», — сказал он. «Ты сам это отлично знаешь. И не веди себя, как упрямый осел». Генри ни слова не ответил. И после короткой паузы старик рывком выжил сцепление и вылетел на шоссе. Гравий фонтаном брызнул из-под колес, пыль, пропитанная запахом бензина и выхлопных газов, столбом стояла в воздухе и лишь гораздо позже постепенно улеглась.